Глава 23. «Босс, он ушел. У нас осталось двое тяжело раненых, несколько погибших. Аптечки использовали все, что были, даже те, что имелись в терминале. Но они закончились, а состояние еще двух бойцов критическое», — отчитался один из дежуривших в Лейк Плэсид командиров размещенных групп, обращаясь через связь шлема, поддерживаемую Афиной. «Да уж, выгребли мы терминал, не успели восстановиться запасы. Редко такое случается, но бывает, что даже на базовые вещи существуют лимиты. Мы готовились к зачистке города и скупили больше сотни аптечек каждого вида в двух доступных нам терминалах, да и забрали к штабу. За ночь их всего 5 штук восстановилось. Увы, такова суровая реальность бытия. Раньше с таким мы почти не сталкивались, ведь столько очков достижений, чтобы опустошить запасы терминала, попросту отсутствовали. Ну или мы закупались в разных точках, и довести до нуля запасы не представлялось возможным. Я слышал за свою прошлую жизнь пару предположений, почему так бывает на этот счет. Но проверить их как-то не успел. Не до экспериментов с терминалами было. И вот оказалось, что и впрямь лимит есть, и как же не вовремя мы его достигли. «Знаю», — ответил я командиру, стремительно приближаясь на ревущем внедорожнике, взятом на нашей базе. «Видел отчет Афины. Будем через 2 минуты. Остановите кровотечение у всех раненых». Пока добирались, еще 3 местных, что попали под руку носителя красного боевого костюма «Берсерка», погибли от полученных повреждений. «Роберто, ускорься! Кто ближе всех к воротам, откройте их и освободите проезд!» – потребовал я, прокручивая перед глазами картинку короткого боя, чтобы понять, на что способен мой враг. И мне не важно, что он забыл на моем аванпосте, хотел он или нет кровопролития. Он убил моих людей, а значит, я убью его. «Наташа, аптечки!» – повернулся я назад и посмотрел на девушку, что сидела с 2 чемоданами, в которых хранились столь ценные активы нашей группы. Их было с запасом. Еще в багажнике на всякий случай лежало 2 десятка спасительных инструментов выживания. «Готово!» Мы пронеслись мимо распахнутых ворот, едва не врезавшись в одну из створок. Узкие улочки, суетящиеся люди. «Бип!» Роберто подал сигнал, чтобы люди убрались с дороги, и мы проскочили к самому терминалу, возле которого и разыгралось сражение. «Наташа, 1 чемодан с собой и на северные ворота, там тоже раненые». Отправил я ее дальше по улице, сам устремляясь к бойцу со сломанной ногой, заливающему бетонную лестницу кровью. Даже боевой костюм не помог. Вот сволочь красношкурая. «Ничего, я с тебя эту шкуру спущу». «Ампутировать надо», — заявил один из местных. «Я врач, я знаю, такое не спасти в наших условиях». «Все возможно, отставить панику. Ты как боец?» Я подбежал к первому, Роберто отправил ко второму, лежащему чуть выше, с насквозь пробитым куском металла легким. «Держись, сейчас будет очень больно». Крики, попытки снять костюм, не поддающийся даже ножу. Впустую потраченное время, впустую выброшенная аптечка, только ради того, чтобы поддержать жизнь бойца, пока его болтающаяся нога с открытым переломом и рассеченными мышцами очищалась от грязи и грубо вставлялась на место. Это была грань того, что может вынести человек, даже получив укол сильнейшего обезболивающего. «Еще 1 аптечку!» – потребовал я, видя, как начинается процесс исцеления и сращивания кости. «Это и не хватит!» Черная грязь разлагающихся осколков и поврежденных клеток, что были внутри тела бойца, начали просачиваться наружу, смешиваясь с большой лужей крови, которую было практически невозможно остановить, пока не сняли боевой костюм. Слишком уж он был неприступным для обычных инструментов да жгутов. И далеко не идеальным, как знал я сам, а моим бойцам показала сегодняшняя практика. Все, большая часть проблемы позади. Вон уже кожа нарастает, мышцы сращиваются, кость тоже срастется. Может, чуть где и криво мы все сделали, но в целом еще побегаешь». «Спасибо», — быстро проговорил боец, что часто и рывками дышал, весь пропитанный потом и пылью. «Командир, этот красный черт. «Скоро сдохнет, я лично проконтролирую это». «Он силен, его костюм... лучше нашего. Берегите себя». «Знаю. Мало кто может просто швырнуть бойца вроде тебя с такой силой, чтобы порвать и саму ткань костюма, и кожу с мясом и костью». «Он сперва надорвал защиту, подсёк ногу ножом. Я уже тогда ногу сломал от его хватки. Потом уже неудачно приземлился», — рассказывал боец то, что с ним произошло. «Нож запомнил? Серебряная светящаяся кромка лезвия, размером чуть больше ладони?» «Да». «Хорошие артефакты у него, конечно. Спасибо за информацию, воин. Про нож я не знал. Это важно и многое объясняет». «Что за нож?» – подошел Роберто ко мне, вытирая перчатки своего костюма от крови. «Мой все жить будет, уже завтра восстановится». «У меня тоже все в порядке. Нож – интересная штука, довольно редкая. Это Гатранг, особый клинок спецназа будущего. Технологический нож, лезвие которого сохраняет форму, но при этом нагревается почти до 1500 градусов Цельсия. Его невозможно использовать без костюма». «Ну да, такой жар, даже если просто рядом руку держать на рукояти, покалечит самого бойца», — оценил новые сведения Роберта. «Именно. И ещё он прекрасно режет нашу броню. У неё предел тепловой нагрузки чуть выше 1000 градусов. Собственно, нож разрабатывали именно для противостояния таким вот, как мы. Намного больше меня интересует вопрос, где он его взял, и есть ли там ещё такие костюмы и ножи. И если есть, то сколько, и что ещё там имеется интересного?» Начал я мыть руки, подставляя свои окровавленные перчатки под принесённую кем-то бутыль с водой. «Так, может, найдём его и спросим?» – предложил Роберто. «Для этого мы и здесь», – хлопнул я его по плечу и отправился к машине. В багажнике, помимо прочего, лежало много оружия и различного снаряжения. Но в данный момент меня интересовал только один предмет – ноутбук. И не простой, а бронированный, уже даже не знаю, где слямзенный. Лежал он себе тихо, спокойно, сломанный, пока Афина его в объектив камеры не увидела и говорит такая «хочу». Пришлось направлять спецов, пытаться починить. И я понял, зачем он ей. Ведь к нему прилагался довольно внушительный набор аксессуаров, которыми Афина мастерски начала управлять после того, как перепрограммировала сам ноутбук под себя. Равно как и программы, что были на нём установлены. Программы по мониторингу, отслеживанию и контролю мелкогабаритных летающих разведчиков. Дронов, другими словами. По словам Афины, у неё появилась вместе с этим ноутбуком возможность отслеживать свои и чужие дроны в радиусе 50 километров, если установить на машину переносную радарную станцию, а ещё брать контроль над ними всеми. Причём это она сможет сделать даже в глуши, где ни одной стационарной радарной станции под её контролем не имеется. Придётся развернуть дополнительное оборудование и поставить несколько тарелок на крышу нашего внедорожника, чем я прямо сейчас и займусь. В общем, штука полезная для неё, упрощает ей жизнь. Если в Майами у неё всё хорошо и хватает средств связи и серверов, способных помочь ей выполнить эту задачу самой, то вот в том месте, куда мы едем на охоту, лучше иметь автономность. «Роберто, найди дроны, возьми запасные аккумуляторы в терминале. Охота может быть не столь быстрой, как мы ожидаем. Надо найти этого урода раньше, чем он нас, иначе мы рискуем повторить судьбу погибших». Потребовал я от своего помощника заняться его частью подготовки к охоте. Можно было для этих целей и машину связи использовать, конечно. Но их у нас всего две. В Майами одна, на Кубе вторая. И тратить несколько сотен очков достижений ради покупки ещё одной не вижу смысла. Да и по проходимости она уступает нашему внедорожнику, сложнее в обслуживании. А нам и ноутбука хватит. «Где отвертка?» Я посмотрел в бардачке, но ничего не нашёл, как и в багажнике. Пришлось просить инструменты у местных. Полчаса подготовки, и мы выехали через северные ворота, направляясь к ближайшему блокпосту соседей. Хотелось узнать, видели ли они Красношкурова. «Вот ведь. Афина, ты же знала? Чего не предупредила?» Я смотрел на горящее здание, разбитые ворота, перевёрнутый автомобиль с погибшим водителем и множество трупов внутри деревушки, до которой наши отряды так и не дошли. А убийца в красных доспехах дошёл. «Сука, жертвы человеческие собирает», — выругался Роберто. «Очки выкачивает». «Да уж, такая мразь рядом с нами». «Господин, я не имею средств связи в данном населённом пункте. Они изолировались, в том числе перестали использовать и технику. Когда я узнала, направив в этот район дроны, было уже слишком поздно». «Ясно всё. Афина, есть мысли, куда он направился?» «Мои дроны проследили за ним до этой деревни. Он видел, что за ним следят, и спрыгнул в городскую канализацию. Её техническое состояние мне неизвестно. Но я точно знаю, что она соединена с другими городами на севере, идущими вдоль шоссе в сторону Орландо. Он мог выйти в любом из нескольких десятков выходов, или же где-то остановиться и взять паузу. Я не могу отследить столько мест одновременно теми дронами, что есть в моём распоряжении. Тем более, что я уже вернула половину из них на базу, чтобы подзарядить, а один был подбит на подлёте к Орландо», — призналась в своём бессилии Афина. «А мне не оставалось больше ничего, кроме как въехать в разгромленное убежище людей, залитое кровью и заваленное трупами». «Мы на маньяка, видимо, нарвались. Даже странно, что с такой экипировкой и подготовкой он решил отступить от нашего аванпоста», – прошептал Роберто. Я дал ему знак остановиться, увидев на улице выживших, которые то ли стягивали тела в одно место, то ли грабили погибших. «Это всё потому, что он шёл наобум по мелким городкам, не ожидая сопротивления. И когда показалось, сразу несколько десятков бойцов в костюмах решил не искушать судьбу. Вдруг у нас не только костюмы есть. В общем, выглядит, как если бы он был одиночкой, работающим без разведки», — ответил я Роберто и вышел на улицу, устремляясь к людям. «Пожалуйста, не стреляйте в нас!» — поднял руки один из выживших. «Мы просто хотим похоронить наших знакомых». «Похоронить? Это хорошо. Много вас здесь было? Сколько уцелело при нападении одиночки в красном костюме? Сходу задал я ему интересующий меня вопрос, давая понять, что я здесь не по его душу, а то прямо трястись начал бедолага. «Нас было чуть больше 200. Больше половины погибли. Кто-то сбежал, кто-то спрятался и не вылезает до сих пор. Я видел таких же выживших, как я и мой брат», — кивнул он на второго мужчину с глубокой раной на лице. «Человек 20. Что же с нами будет?» «Собирайтесь и идите южнее, в Лейк Плэссид. Он не смог пробить нашу оборону. Я постараюсь выследить его и прикончить. Можете жить и работать у нас. Там и брату твоему аптечку выдадут. Найди всех, кто выжил в этом городе, и передай им мои слова, а мы отправимся дальше». Прыгать в канализационный люк не хотелось, но пришлось. Я был готов к битве, но этой твари здесь, само собой, не оказалось. «Никаких повреждений подземных сооружений нет», — сообщил я соратникам, что подали мне руки, помогая выбраться из довольно узкого проема в земле. «Он мог хоть до самого Орландо таким образом дойти, если и в других городах все целое. Да и вполне возможно дошел. Афина, нам нужно взломать их городскую сеть связи и узнать из разговоров, бегает ли по улицам города псих в кроваво-красной броне». «За время моего мониторинга радиочастот в Орландо никаких разговоров о подобном убийце не было обнаружено. Тампа аналогично. Веду проверку записанных разговоров из городов севернее Орландо. Мне потребуется некоторое время», — отчиталась Афина. «Тогда едем дальше, скажем выжившим, где найти спасение», — принял я решение и прыгнул во внедорожник. Мы поехали дальше, следуя от одного разрушенного города до другого. Я слушал рассказы людей и удивлялся проворству этой сволочи. Он приходил через канализацию, которая, к счастью, в мой Лейк Плэссид не вела, так как этот город был несколько крупнее, хватало производств, и у него была своя очистная станция и собственная канализация. Он играючи устранял всех на своем пути, словно призрак, вырезая сперва охрану, а затем и всех остальных, до кого добирался. За сбежавшими особо не бегал, лишь исчезал в коллекторе и уходил дальше на юг, готовясь атаковать очередное в меру крупное поселение выживших. И так раз за разом. Мы были уже в 6-м разрушенном убежище, когда Афина нашла-таки зацепку по этой сволочи. «Красный ураган» — так прозвали маньяка-убийцу из пригорода Атланты, столицы штата Джорджия, что севернее нас. Он весьма густонаселен и по-своему похож на Майами многочисленными бандами. А вот с военными им не повезло. Судя по переговорам и описаниям, это наша цель. Кроме этого, я нашла несколько десятков похожих описаний резни с уничтоженными убежищами. Соотнесла даты сообщений и координаты убежищ. Судя по всему, он шел от самой Атланты на юг, уничтожая по несколько поселений за раз. Дорога его выглядит рваной, но всегда идет на юг. Возможно, он искал таким образом слабозащищенные терминалы, чтобы приобрести дополнительное оружие и снаряжение. «Тормози, Роберто». «Да, босс, что будем делать? Не похоже, что у него есть своя база, и мы могли бы внезапно нагрянуть к нему в гости». «Верно. Он шляется, где попало, еще возможность стать еще сильнее, и по дороге зарабатывает себе очки достижений, не самым лучшим образом. Думаю, от зомби он тоже не отказывается, но против крупных группировок вроде нашей не лезет, как и в их районы носа не сует. Опасается, что у таких, как я, может быть оружие, способное его убить». Размышлял я, смотря на трех зомби, попавших в ловушку с прижатыми перевернутой машиной ногами. Причем не так давно это случилось. Может, пару дней здесь болтаются. «И что, как мы его ловить будем? На живца? Или еще как-то? Если он такой осторожный и не лезет в крупные города, то у нас остается всего лишь несколько сотен потенциальных убежищ, где живет хотя бы пару сотен человек на территории полуострова». Я вышел и взял свою алебарду, чтобы помочь зомби освободиться от оков полусмерти. И заодно подумать над вопросом Наташи. Остриё алебарды пробило основание черепа тухлого воина и звякнуло, ударив об асфальт. «Если следов у нас нет, он путешествует без какой-либо цели, то это может быть и последняя встреча, которая у нас с ним состоялась. Он мог уйти уже далеко, выбравшись возле Орландо и пойдя в другую сторону. Но ему надо есть, ему надо пить, ему надо спать. Он осторожничает и не будет оставаться на открытой местности. Мы нагоним его, если будем знать, где он находится. Нам надо сделать ловушку». «Босс, может, ловушку устроить?» Мексиканский мачо словно прочитал мои мысли. «Ты, как всегда, гениален, мой друг. Спасибо, Роберто. Так и поступим», — показал я большой палец соратнику. «Проверьте, как там дела в Майами, зачищают ли кварталы, собирают ли добычу, запустили ли строение новых зданий и базы в китайском квартале». «Сейчас все выясню, Михаил», — ответила Наташа, взявшись за сбор данных. «Но я пока что подумаю, как заманить его, такого осторожного, в ловушку». «Афина, ты видела его шлем?» «Да, господин. Это неизвестная мне модель. Выглядит довольно прочной, надежной и технологически не менее совершенной, нежели ваш образец», — ответила мне помощница. «Так оно и есть. Он довольно похож. Но создан не для разведки, не для экспедиции, как в моем случае, а для битвы. Модель, которая, должен признать, весьма подходит к костюму «Берсерк». Высокая прочность, дополнительная защита шеи от переломов. По сравнению с ним наши шлемы просто высокотехнологичные каски. Но тут и есть интересный момент. У него высокие показатели защиты, но вот различных возможностей, как у тебя, с проекцией изображения, выведением перекрестия огня и всего остального и близко нет. Только света и шумофильтры, герметичность при водных погружениях. И связь у него стандартная. Правда, неизвестно на какой частоте. Я могла бы попробовать пробить все частоты, что у него есть. Если он не выключил эту функцию и хотя бы раз ответит, я с легкостью запеленгую его местонахождение. Главное, чтобы он был в зоне действия сигнала связи. Под землей она зачастую пропадает. Я надиктовал оскорбительный текст, который она должна была прогонять на самых распространенных языках в этих местах, испанском и английском. Так началась наша рыбалка. Мы сидели, мониторили информацию, передавали указания соратникам издалека, ездили не спеша по дорогам, проникая в покинутые дома местных жителей, которых было очень даже много, судя по бродящим вдоль забора зомби. Мы убивали их и ждали, пока рыбка клюнет или появится перед камерами дронов, что продолжали совершать разведочные полеты над нами и другими городами. Афина подсвечивала интересные места, а мы набирались терпения. Для нас троих это было напряженное ожидание в надежде поймать этого ублюдка. Для круизеров это было испытание на то, как они справятся с многочисленными проблемами в случае моего отсутствия. Ведь я хоть и отдавал приказы, но с каждым часом эти приказы по любой проблеме звучали как проанализировать, найти решение, составить план, реализовать план, дать отчет о проделанной работе. Другими словами, город готовился начать жить самостоятельно по заложенным мною правилам. Да, им помогала Афина, и будет помогать. Но если ее завалить тысячей сложных для анализа вопросов в один момент, она не сможет дать ответы всем так быстро. Она анализирует по каждому вопросу тысячи и тысячи вариантов развития события, собирает данные, и это требует времени. Так что она не панацея от дебилизма. И каждый должен сам давать себе отчет в том, что он делает. «Есть контакт», — он ответил, — «севернее Тампа, идет вдоль побережья». «Отлично, моя дорогая, дай послушать, что он там ответил на наши гадости в его адрес».